Глава 26. Саша. Чем больше времени я провожу с Крестовским, тем сильнее проявляется порочная сторона моей личности. Усмехаюсь про себя. Я не подозревала раньше, что во мне есть нечто подобное. На протяжении многих лет мне казалось, будто я какая-то не такая. Безэмоциональная, холодная, а порой и скучная. Денис, мой бывший муж, не упускал возможности мне об этом напоминать. Но благодаря Стасу мое мнение о себе изменилось в корне. Когда мы подъезжаем к особняку, я в очередной раз восторгаюсь его размерами и внешним видом. В доме Крестовских в Милане мне еще бывать и не приходилось. От всего, что связано с этой семьей, веет не просто роскошью и дороговизной. Здесь скрыта изысканность и потрясающий вкус. Но самое главное, чего не отнять у Ирины Вячеславовны, Арианы, да и у Стаса, это большое сердце. Нравится? Чувствую на себе пристальный взгляд Крестовского. Очень. Особенно впечатляют его размеры. Честно признаюсь я, вкладываю пальцы в предложенную Стасом руку. «А сколько же у вас домов в Италии?» «Два. На Капри и здесь», — отвечает Крестовский. «Мама очень полюбила Капри, но поскольку сестра училась в Милане, а снимать там жилье было нецелесообразно, примерно через полгода мы приобрели этот особняк. Ария распрощалась с учебой, а дом остался. Маме он пришелся по душе. Идем, я покажу прилегающую территорию». Здесь, как и в доме на Капри, есть беседка, небольшая игровая площадка и бассейн. Пожалуй, мечта любой женщины. Мой взгляд задерживается на последнем, что вызывает у меня улыбку, и что, разумеется, не укрывается от Крестовского, выражение лица которого становится похожим на хищника. Приятные воспоминания. Его руки обвивают мою талию, а глаза смещают фокус внимания на мой рот. Как бы не так, усмехаюсь я. Пыталась бегать от меня, Саш. Хрипло выдыхает мне в губы. «Разве ты еще не поняла, что Стас Крестовский всегда добивается того, чего хочет?» «И чего же ты хочешь?» Задаю кокетливый вопрос, досрочно зная на него ответ. «Тебя». Этот поцелуй с первых секунд сводит с ума, заставляя нас обоих поддаваться животным инстинктам. «Черт, почему мы начали осмотр особняка с территории, а не со спальни?» Усмехаюсь своим мыслям, с трудом узнавая в них себя и свои желания, которые вторят душевным порывам Крестовского. Стас одной рукой сжимает мою талию, другая перемещается на затылок, чуть надавливая на него. Пальцы на автомате цепляются за шею мужчины, впиваясь ногтями в горячую кожу и притягивая его к себе еще ближе. «Черт, Саша!» — хрипит Крестовский. «Ты сводишь с ума. Маловероятно, что ты сможешь уснуть до утра. Думаешь, я против?» Хитро усмехаюсь ему в губы. Внезапно раздается трель мобильного, и Стас, тихо ругаясь, отвечает на вызов. «Да, отлично, благодарю», — отвечает мужчина, возвращая телефон в карман брюк. «Доставка ужина». «Отлично, я как раз хочу перекусить», — честно говорю я, вызывая на лице Стаса противоречивые эмоции. «Не пропадать же в ужину из лучшего итальянского ресторана». «Ты меня убиваешь, Александра». Потемневший взгляд Крестовского ныряет в область моего декольте, и я едва сдерживаю смешок. «Мы можем поужинать в беседке на свежем воздухе», — предлагаю я. «Я не против. Схожу за заказом и сразу захвачу приборы». Стас быстро целует меня в губы, а затем удаляется за ворота. Оставшись одна, я присаживаюсь на скамейку и задираю голову, чтобы полюбоваться звездами, которых на небе скопилось бесчисленное количество. Созвездия, как и одиночные яркие точки, завораживают и позволяют мыслям уноситься далеко. Поразительно, как жизнь может сделать поворот на 180 градусов. С появлением Крестовского в моей жизни снова я будто расправила крылья, открыла себя с другой, неизвестной мне стороны. Этот мужчина и 3 года назад сколыхнул внутри меня нечто важное, но сейчас эффект слишком очевиден, чтобы его отрицать. Даже история с Кирой, даже она не дала мне ни единого шанса устоять. Замерзла. Стас возвращается с пакетом еды и пледом в руках. Он оставляет ужин на столе, а сам накрывает меня мягкой накидкой. Затем Крестовский принимается за сервировку, а мне становится неловко. «Стас, давай помогу?» — предлагаю я. «Нет, отдыхай, я справлюсь сам». Следует однозначный ответ. Широко улыбнувшись, я прикрываю глаза и вновь погружаюсь в вечернюю прохладу прекрасного Милана. Моя любовь к этому городу, да и к стране в целом, растет в геометрической прогрессии, и я не представляю, что должно произойти, чтобы это изменилось. «Готово!» — восклицает Стас. «Кажется, я на пару минут задремала». Я поворачиваю голову на потрясающие запахи и в приятном удивлении замираю. Стол накрыт, приборы расставлены, а самое удивительное — зажжены две ароматические свечи. «Свечи, Стас?» — прищуриваюсь я. «Фирменные свечи моей сестры, которая изготавливает их сама», — серьезным тоном отвечает Крестовский. «Ари настояла, чтобы я тебе их показал, когда узнала, что мы летим в Милан. Как бы мне хотелось ее увидеть». Говорю я, присаживаясь на кресло напротив Стаса. «Скоро это станет возможным». Он наливает в мой бокал красное вино. «Они прилетят на днях». «Отлично!» — радостно вскрикиваю я. «А теперь, Саша». Он накрывает мои пальцы своей ладонью. «Я хочу сказать пару слов. Во-первых, за один из многих вечеров, которые ожидают нас в будущем. Не знаю, в чем здесь дело, в магии этого вечера, в бокале вина, в пьяной ночи или в Стасе, который говорит, делает, смотрит так, что у меня исступленно заходится сердце, но я ощущаю себя абсолютно и бесконечно счастливой. Картина, которую он рисует перед моими глазами своими словами, она настолько прекрасна, что я ничего не могу с собой поделать. На моих губах непроизвольно появляется мечтательная улыбка. Еще несколько недель назад я предположить не могла, как круто может повернуться моя жизнь, сделав оборот на 180 градусов. Кто бы мог подумать, что я поеду в Милан на оперу, а после буду ужинать с отцом моей дочери, чувства к которому не сумели вытравить из души годы одиночества и непонимания. А во-вторых, кокетливо склоняю голову и делаю маленький глоток вина. «А во-вторых, за тебя!» — подхватывает Стас. «Зато...» что ты вошла в мою жизнь второй раз, пусть неожиданно, но принесла с собой бесценное сокровище. «Лею?» — шепчу я. «Себя, Саша, в первую очередь», — поправляет Стас. «Свое тепло, свою искренность, свою любовь». Я смущенно опускаю глаза, фокусируясь на мерцающем пламени свечи. Отчего-то на глазах появляются слезы, а в груди снова саднит. Несмотря на все, что уже произошло между нами, его внезапная откровенность выбивает меня из колеи. Наверное, к ней я была не готова. Правда, такая, которая осталась у нас в прошлом, приносит слишком много боли. «Ты веришь в судьбу?» Этот неожиданный вопрос Стаса ставит меня в тупик и заставляет изумленно взглянуть на него. «В судьбу?» — повторяю я. «Никогда не был фаталистом», — с ироничной улыбкой произносит он. «Но сейчас уверен, что твоя выставка и все, что случилось после, — это не случайность. Вселенная давала мне еще один шанс». «А он был тебе нужен?» «Я даже не понимал, насколько». Серьезно отвечает Стас, задумчиво болтая в бокале остатки вина. «Я так безумно сожалею обо всем, что произошло между нами 3 года назад, Саша. О том, что отпустил тебя, о том, что не дал тебе словами и делами понять, как много ты для меня значила, о том, что поставил свою собственную гордость выше чувств, которые были для меня тогда в новинку». «Чувства? Они были?» — шепчу я, едва дыша. «Мне кажется, ты покорила меня сразу же, еще там, на балконе казино, когда ты так дерзко и с достоинством выдержала мой первый натиск», — признается Стас, опаляя меня взглядом голубых глаз. «Все, что случилось потом, стало лишь следствием того, как сильно ты меня взволновала». «А я тебя возненавидела», — шепчу я. «Имела полное право. Но ненадолго. Мне кажется, моей ненависти не хватило даже на сутки». «Разочарована?» «Нет, Стас». Мои губы трогает улыбка. «До нашего расставания не было ни одного случая, чтобы ты меня разочаровал. Напротив, ты своим поведением, своей заботой и своей мужественностью возвращал мне давно забытое ощущение женственности. Рядом с тобой я ощущала себя особенной». «Ты была особенной, Саша». Крестовский на секунду замолкает, а потом продолжает с несвойственной ему горечью в голосе. «Я до тебя, наверное, никого не любил. Были какие-то женщины, партнерши, но такого, как с тобой, никогда я ни с кем. Возможно, сила собственных чувств, та власть, которую ты вдруг надо мной получила, напугали меня. Иначе объяснить тебе, почему я так хладнокровно выдал тебе обратный билет и переложил на твои плечи ответственность за продолжение наших отношений, я не могу. Знаю лишь, что надеялся, что ты останешься. А я не могла остаться, Стас. Говорю тихо. Это было слишком. Знаю. Теперь знаю. А тогда мерил ситуацию известными мне категориями. Он печально улыбается, чем окончательно меня сражает. Время показало, что ты не входила ни в одну из них. Была особенной. Такой и осталась. Если я была такой особенной, Стас. Начинаю я, хотя обещала себе никогда не поднимать эту тему, но его предельная откровенность располагает к воскрешению всех уродливых призраков прошлого. Если я была для тебя настолько важной, почему же ты даже не попытался найти меня, увидеться? Я пытался, Саша. Наступил на горло своей гордости, примчался в Калининград. Когда? Увидел тебя с Денисом, психанул. «Ты не мог видеть меня с ним», — возражаю я потрясенно. «Я видела с ним лишь однажды». «В день развода», — упавшим голосом сообщает Крестовский. «Теперь я знаю. Тогда воспринял ваше чаепитие в кафе как сцену воссоединения». «Какой же ты дурак, Стас!» Внезапно вырывается из моей груди, когда я вскакиваю на ноги. «Как ты мог подумать обо мне так после того, что между нами было?» Мой голос срывается. Нижняя губа начинает подрагивать. Верные признаки надвигающейся истерики. А ведь этим вечером я хотела только счастья и гармонии, но Стас своим рассказом разбередил старые раны, которые снова стали нарывать, причиняя адскую боль. «Прости, Саша». Он поднимается следом за мной, кладет руки на мои плечи, разворачивает к себе лицом и прижимает к своей груди. «Прости меня. Прости за то, что не поверил тогда, за то, что не оценил. Прости за то, что ты родила нашу дочь в одиночестве. За то, что справлялась одна с трудностями. Прости за то, что я не признался в своих чувствах тогда, когда уже точно знал, что люблю. Наверное, скажи я тебе тогда эти три заветных слова, мы бы никогда не расстались». «Любишь?» — шепчу я, глядя на него сквозь слезы. «Только не говори мне, что ты этого не знала», — бормочет Стас. «Тогда скажи». «Сказать? Люблю тебя, Александра». Робко улыбаюсь, ощущая, как каждое слово Крестовского вонзается в самое сердце. Он выжидающе смотрит в мои глаза, а затем почти невесомо, но невероятно чувственно касается своими губами моих, позволяя мне вновь и вновь тонуть в водовороте его чувств, его страсти, его любви. «Я тоже, Стас. Я люблю тебя тоже».